Уважаемые радиослушатели, на прошлой неделе мы рассматривали подробности грядущих событий в конце этого века, о которых говорит третья глава пророка Иоиля. Они связаны с явлением Господа Иисуса Христа во славе на землю, чтобы совершить праведные суды над беззаконными народами. Особенно важны слова «вопль пророка», которые будут молитвой к Богу остатка народа Израиля в те тяжкие времена страданий. «Туда, Господи, веди своих героев». 3 глава, 11 стих. Тогда произойдет явное вмешательство Господне в событиях на землю, когда Господь Иисус, Сын Божий, совершит предвозвещенную победу над нечестивым миром. Это произойдет в назначенное время самым Богом. Он видит и теперь все народы, но часть Его еще не пришел. Для Господа нет неожиданностей. Что бы ни происходило на земле, каковы бы ни были события, поразительные для человека, все ведь в руках Его. Эти славные армии народа Он пошлет на Израиля, чтобы поразить их там силу и могущество Своего. Он встретит стратегическое время, ведомо Ему, эти сомны вооруженных людей. Мы читаем в 3 главе 13 стихе о зове к ангельским силам, чтобы серп был пущен на землю. Откровение 14 глава 19 стих подтверждает это пророчество. «И поверх ангел серп свой на землю, и обрезал виноградник на земле, и бросил в великое точило гнева Божия». Сегодня любовь и долготерпение Божие непостижимы. Так и тогда гнев и суд праведный откроется над этим миром в полной мере и будет также непостижим. Обратите внимание на Иоиля 3 главу 14 стих. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господен в долине суда». Пророк возглашает эти слова торжественно. Это будет день, когда Бог сведет счет с безбожным человечеством. Эти толпы вооруженных армий были послушны своим безбожным вождям. Они предались делам злого духа, но даже при виде этого страшного и великого суда Божия они не покаются. Откровение 16 глава 10 стих подтверждает это. «Что и они кусали языки свои от страданий и хулили Бога Небесного от страданий своих и яз своих, и не раскаялись в делах своих». 16 глава с 10 по 11 стих. Заметьте, что царство зверя стало мрачно, сказано в 10 стихе. То же самое читаем и в 3 главе Иоиля. «Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой». 15 стих. Об этом сказал Господь Иисус Христос. Тьма будет наказанием во время суда великого дня. Тьма покрывала в свое время Голгофу. Когда на кресте там страдал Господь Иисус Христос во искупление всего мира. Из этой тьмы раздался голос. Боже мой, зачем ты оставил меня?» Голос минутного одиночества. И на Сионе во время его явления во славе снова раздастся его голос, и он будет иной, могущественный и властный. Земля потрясется от голоса его. Послание к евреям, 12 глава, 26 стих. Устрашенные грешники будут искать убежище во время судного дня великого и страшного, но напрасно. Будет уже поздно. О, какая разница между днем благодати в наше время и временем суда! Теперь кающийся грешник может в смирении воззвать к нему и найти прощение и спасение, но в тот день судный будет поздно. Как было во время выхода Израиля из Египта, эти казни за ожесточение фараона пали только на египтян, а Израиль оказался незатронутым. Так совершится и в день судний. Господь Иисус явит милосердие к остатку Израиля и услышит мольбу их, Но народы языческие, беззаконные, будут пить из чаши праведного гнева Его, даже будут хулить имя Бога. Откровение 16 глава. Когда в долине Иосафата падет на народы великое наказание, то для народа его явится защита. Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Иеремия 3 глава 16 стих. Заключительная небольшая часть книги этого пророка, 3 глава 17 по 21 стих, содержит в себе описание благословений, которые связаны с Божьим присутствием среди своего народа. Слушайте. «Тогда узнаете, что Я, Господь ваш, обитающий на Сионе, на святой горе Моей, и будет Иерусалим святынею». Стих 17. Иерусалим – город, который так много перенес страданий и разрушений в прошлые века истории, и который сами же израильтяне бесчестили своим непослушанием Господу, идолопоклонством и прочими делами, станет центром мира, где Сын Божий будет царствовать в праведности Своей. Это подтверждают и слова книги Откровения. «И трупы их оставить на улице великого города, который духовно называется Содомом и Египет, где и Господь наш распят». Откровение, 11 глава, 7 по 8 стих. Последние слова о распятии в нем Господа нашего ясно указывают на то, что речь идет об Иерусалиме. Ибо когда он будет очищен от греха, тогда в нем будет пребывать Святой Бог. Какая разница между двумя фразами истории этого великого города в планах Божиих? Вы знаете, что Израиль как народ был весьма упрям и в большинстве случаев непослушен повелению Бога. В Ветхом Завете многократно говорится об отвержении Израиля Богом по причине его блуждания на путях греховных. Но это будет великий день, когда они, наконец, взглянут в покаянии на того, которого пронзили. Захария 12 глава, 10 стих. Дальше пророк говорит, что они будут рыдать о нем, как рыдает об единородном сыне, и скорбеть, как скорбять о первенце. Какая дивная картина умиления сердец! Господь будет посреди них вполне явно. Но помните, что благословение Израиля придет на него на землю, тогда как Церковь Христа будет с ним, омытая кровью его, разделять царство Искупителя. Ее служение иного характера. Наши благословения связаны с небом. Мы являемся членами тела Христова духовного, и только отдельные немногие души из евреев в периоде благодати войдут в нее. Израиль же, как народ, имеет свое будущее иного характера. Обратите внимание на благословение и красоту Сиона в Иерусалиме. «И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Сетим». 3 глава, 18 стих. О чудном плодородии страны Израиля говорит и пророк Амос, 9 глава, 13 стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь еще застанет жнеца и топчущий виноград сеятеля. Землей будет управлять Господь Иисус Христос с престолом в Иерусалиме». Мы уже прочитали об источнике, который потечет из храма. Под величественным храмом, который построил царь Соломон, был неиссякаемый источник воды. Он смывал постоянно место жертвоприношений, которых временами было весьма много, но в воде не было недостатка. Так как в то время восстановится поклонение Богу во Христе Иисусе, узнанном Израилем Мессии. Ему народ будет воздавать честь и славу. Остальные стихи с 19 по 21 открывает занавес на тайну будущего Египта и стран, окружающих Израиля. Они будут покорены, и Египет во время Великого дня Судного обратится к живому Богу и Господу Иисусу Христу, о чем говорит и пророк Исаия в 19 главе, что Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. 24 стих. Благословение будет посреди земли. Далее пророк говорит пророческие слова о благословении на этих трех странах. «Благословен народ мой, египтяне», — говорит Господь. Какие драгоценные слова! События наших дней мрачны и чреваты опасностями, но Божий план иной. Иоиль заканчивает пророчество так: «И Господь будет обитать на Сионе». План Божий выполнится. Будем радоваться этому. Аминь.